Глава 15. Никогда не понимал религиозных фанатиков и наркоманов. Вот ты родился, у тебя одна жизнь, и что ты с ней делаешь? Просто выкидываешь на помойку невежество и саморазрушение. Ну ладно, еще здесь, на Кендре, где увидеть на поясе у разумного одновременно меч и револьвер, а еще как он молится вполне существующему богу, совсем не удивительно. Но там, на Земле, когда ты полностью окружен достижениями человеческого и только человеческого ума. Без комментариев. Киран Тампури мои мысли подтверждал на все 100%. Столица была настолько примитивной, что на рожах сидящих на телегах гномов было написано почти открытым текстом. Сюда надо приплыть, всех убить, все разрушить, а потом сделать все нормально, по-крикстански. И я был с ними полностью согласен. Кривые и косые хибары из дикого камня, промазанного глиной, а то и чем похуже. Грубая черепица, огромными полукруглыми чешуями, деревянные глухие створки окон, кривые улочки с грязевыми дорогами, уходящие от основных магистралей, выложенных чуть ли не окатышами. Канализационные канавы, на которых постоянно идут тут и там очистные работы, снабжают окрестности и наши носы фирменными запахами. Грязь и допотопный примитив. И на фоне этого храмы. Нет, не так. Храмы, зиккураты, соборы, монументы, стеллы, лица святых, вырезанных в дереве и камне, лампады, горящие даже днем, венки свежесорванных цветов и прочие подношения. Все это сделано с тщательностью, любовью и мастерством. «Лейд, а нам точно надо убивать монстров?» — доносится до меня вопрос гвардейца, сидящего позади. «А то б я им лучше помог». «Заткнись, Харлан, это не наше дело», — реагирует Лейгер, но в его голосе слышно согласие с бойцом. «Пап, а чего вы все такие черные?» — интересуется Элли, вертящаяся вокруг меня и сосредоточенно сопящей полугоблинши, возящейся с выдавленным из Крюгера личным пистолетом. «С похорон к нам явились». «Базилиус Энна наколдовал на мою дочь нечто вроде магического савана, позволявшее призраку вполне спокойно существовать под солнечными лучами, но предупредил, чтобы не привыкала. Определенная часть вредного для живых мертвецов излучения накапливалась, отчего Элли вполне могла приболеть, если будет злоупотреблять этой магией. К счастью, сегодня было пасмурно». «Нет, папа бледный, потому что таскает форму вот у этих хороших гномов», — отмазываюсь я. «Гномы, которые совсем недавно перетаскивали из поломанной Авроры целую каюту сокровищ бедного меня, негодующе сопят. Призрак счастливо скалится во всю полупрозрачную мордашку, заставляя горожан славного Киран Тампури визжать в ужасе и делать различные жесты. Некоторые падают сначала на колени, а затем, предварительно обхватив себя руками за плечи, валятся на бок. Это у них особый священный жест, которым эти придурки припоручают своей жизни всем 12 богам Терса. Идиоты. А еще, что дополнительно угнетало мою нежную и ранимую психику, было то, что в три повозки, транспортирующие наш веселый отряд, были впряжены особые беговые быки, шустро, но совершенно однообразно перебирающие копытами. Радиосвязь? Скорость? Разведка? А нет, у нас есть разведка в виде сидящего в позе лотоса Ахиола. Правда, нет настроения, потому как все, кто пошел с нами в этот рейд из Хайкорта, были представлены богом и одной из моих дочерей. Базилиус Энна и Атман Сипах остались укреплять оборону, налаживая какой-то свой совместный ритуал, а вот все остальные жители Хайкорта оказались насквозь гражданскими. Ну и хорошо, нам бы они только помешали. Пулеметы крикстанцев настолько превосходят популярные здесь ружья со скользящим затвором, что еще не видя местных защитников, я уже вполне уверенно полагал нас основной военной силой в городе. Сложно думать иначе, в виде голоногих горожан, одетых в основном выбеленные ткани на босу ногу. Хотя могу и ошибаться, потому что город чудовищно велик из-за особенностей местной архитектуры. Может, где-то там водятся и нормальные люди, у которых даже есть обувь. Люди, да. Терсан насквозь человеческое государство. Хорошо, хоть эти бедняки не замирают на проезжей части, как олени, при виде такого чуда, как повозка, у которой колеса, быки и прочие страшные непонятные вещи. Я только хотел въедливо расспросить Ахиола на тему того, каким именно он видит наше участие в защите Киран Тампури, перед тем, как мы начнем аккуратно сматывать удочки в Хайкорт, а то и вне Аврору. Как этот благой порыв был намертво задавлен самим богом, принявшим вид чрезмерно, для него, возмущенный и взволнованный. Причем с внешним оповещением в виде подскакивания с места и короткой нервной фразой. Они уже в городе. Частично. Основная масса движется к стенам. Какого лысого хрена? У нас же было еще почти 3 часа, если верить дранным местным разведчикам. Дальше мы понеслись во всю дурь, образовавшуюся благодаря самому Шестирукому, наложившему какое-то заклинание на быков. Гномы, подскакивая каждый раз, когда телеги прыгали по местным колдобинам, с матами надевали рюкзаки с патронами и готовили пулеметы. Элли, схватившись одной рукой за мое плечо, выволокла из взятой с собой сумки огромный револьвер, явно принадлежавший ранее старому шерифу Незервилле. Волди раздевался. Бррр, не совсем раздевался, но штаны и рубашку бывший кот снял, оставшись в вполне пристойных трусах, вовсю косящих под шорты. Явно в целях их экономии. У драконьих клонов, как показал наш бой с суматохой в Каздаме, были свои заготовки, позволяющие вести быстрый бой с помощью магии. Выглядели они как золотые сияющие татуировки, вспыхивающие по всему телу во время активного сражения. И, судя по всему, такие штуки вредили надетым вещам. Вот сейчас наш парень и решил воссиять, только на этот раз еще и с двумя стволами в руках. Не самая умная идея. «А Волдиус, мать твою под хвост!» – зарычал я, выделяя щедрый подзатыльник нашему вознице, который, оглянувшись и увидев сияющего раздетого мужика, обнял себя руками, явно собираясь свалиться к хренам с повозки. Еще одна не самая умная идея, так как придурка от моего леща выбросила нафиг. Пришлось под радостный визг призрачной дочки срочно занимать его место. Изначально предполагалось, что мы встретим вместе с защитниками города, набегающую по чистому полю волну суматох, перших до этого вполне себе чистой и безмозгло прямым курсом на стены. Под это дело была передвинута слава Крикстана с его бомбами, готовая сбросить их по команде из цепи «Я, Ахиол, Энна, Радио Хайкорта, Слава». Более того, крикстанцы даже отчитались, что уже выполнили контрольно-пристрелочные сбросы и уже, так сказать, прицелились. Мы были готовы пойти даже на эту ересь, благо что Ланхольм немало порассказал нам о своей встрече с подобными суматохами и о том, как они безмозгло рвались через огонь. Но на этот раз все обернулось иначе. Впрочем, как и всегда. Суматохи были уже в городе. «Ахиол!» – тут же заорал я. «Мне нужно знать, размножаются они или нет. Срочно!» Крит рассказывал, чем именно пугали до усрачки те, кто пер на них из храма, когда все началось. Поглощение чужой плоти, отделение копий методом почкования, ходячий ужас, особенно в масштабах такого города, как Киран-Тампури, который был реально большим, даже по земным меркам. Одно дело встречать такое на стенах, да еще и тысячами стволов, другое в городе, состоящем из невысоких строений. Мне проще тогда свалить, взяв на себя весь откат от нарушенной клятвы богу. Черт, а я уже и забыл, что такое эти ограничения. Надышался воздухом свободы. А когда еще и сбросил с себя иго законника, так вообще и думать перестал об обязанностях. Не все коту масленица. Они не размножаются, шериф. Они просто убивают, процедил подобравшийся как кошка бог, в шести руках которого я с огромным удивлением увидел шесть пистолетов, которые Хиол достал неведомо откуда. Но мы должны спешить. Ладно, потом разберусь, куда и почему мы должны. На привратную площадь, бывшую размерами со стадион, мы влетели, делая ровно противоположное задуманному. Вместо того, чтобы защищать местных жителей, мы ехали по этим тупым ублюдкам, обнимающим себя лежа на камнях. Попавшие под колесо или бычье копыта, они орали и выли, заставляя сидящих в каретах злых крикстанцев поливать их чернейшими ругательствами. «Да какого... я?» — орал взбешенный я под нескончаемые сухие щелчки выстрелов, несущихся со спины. «Ахиол, откуда тут столько кретинов?» «Лучше об этом потом, шериф», — отозвался бог, оглядываясь по сторонам. «Нам нужно на стену. Основная волна идет сюда». «Элли, иди с ним!» — кивнул я дочери, начавшего взбираться на стену бога, за которым выстроились лейгеры, ждущие своей очереди. «Я буду замыкающим». «Плохо. Паршиво. Полный идиотизм. Где-то в городе резвится куча тварей, которые, по словам нашей разведки, прут сейчас сюда. Мы занимаем невыгодную позицию, еще и ящики с патронными лентами поднять надо. Стрельба доносится чуть ли не со всех сторон, а мы еще никого не видели». Заработавшие со стены пулеметы крикстанцев заставили меня, переносящего ящики с патронами, скрипнуть зубами, а затем, изумленно выматерившись, уронить ношу, выхватывая из кобуры пистолет. На меня длинном, почти параллельном земле прыжке летела совершенно голая Аврора Адамс с растопыренными руками, пальцы на которых оканчивались внушающими уважение загнутыми когтями. Бам! Худое длинное тело меняет траекторию своего полета, поймав крупнокалиберную пулю в ключицу. Кусок свинца, пущенный силой, способный остановить атакующего медведя, превращает внутренности пытавшегося атаковать меня существа в фарш или где-то очень близко к этому состоянию. По крайней мере, умирает оно почти моментально, фонтанируя вполне красной кровью и содрогаясь, как вполне обычный человек. Не успел я подивиться на только что оформленный труп, как на площадь вылетели еще три точно таких же суматохи, очень ловко и быстро перемещающихся с использованием всех своих четырех конечностей. То есть на карачках и быстро. Очень быстро. Одна из них кинулась ко мне, а две других — сначала к валяющейся в местном религиозном жесте отречения парочке. Грохот моего выстрела остановил тварей за пару метров до добычи, а затем едва те замерли, как их испепелило на месте белым лучом энергии сверху, чиркнувшим на короткую секунду. Я вновь тупо выстрелил и, тупо убив свою цель, махнул рукой Волди в знак благодарности. Подцепив уроненный ранее ящик с патронами к канату, я перед тем, как лезть наверх, потратил пару секунд на осмотр тел атаковавших нас существ. Суматоха как суматоха, совсем неотличимая от той самой воровки и наркоманки, которую я когда-то прижимал к собственной кровати. У аватара, давшего нам просраться, были искусственные рука и нога, а также весьма авангардная для Кендры короткая стрижка. У этих существ таких недостатков не было. Нормальные волосы, правда грязные и изваленные, худые руки и ноги на месте, интимная стрижка фасона борода гнома дистрофика. Все как и раньше, за исключением когтей. Вот они были на вид очень даже опасные. Плюс скорость, плюс сила и точность прыжков. Серьезные твари, несмотря на свой внешний вид. Взрывы шарахнули, как только я добрался до своих наверху. Как раз успел увидеть, как расцветают на земле выбросы яркого пламени, накрывая мечущиеся вдалеке фигурки. Их было слишком мало. 4, максимум 5 десятков накрыло зажигательным бомбами, бывшими такой силы, что каждый хватило бы небольшому городку. «Их там почти нет», — зло сплюнул Ланхольм. «Ахиол, что происходит? Нам нужны данные». «Вам нужно стрелять», — в ответ гавкнула Волдиус, поля куда-то аж по двум целям с двух рук. Судя по удовлетворенной роже бывшего кота, он определенно попал. «Нам рано стрелять», — отрезал лейтенант. «Те, кто были в радиусе уверенного поражения, уже кончились». Действительно, под стенами валялся еще десяток суматох. «А где остальные?» Вот вопрос, волнующий сейчас всех и каждого. От нервов я аж закурил. Нет, разумеется, нервов никаких не было, потому что неуязвимая к физическому воздействию дочь — это всем дочерям дочь, хотя раздражение от происходящего бардака большое. Я прямо задом чувствовал, что мы тут рискуем шкурами не потому, что Ахиол ошибся, составляя договор с властями Киран Тампури, а по каким-то его Ахиола интересам, причем настолько животрепещущим, что вот он сам, боженька шестирукий, вовсю старается, поводя всеми шестью стволами по сторонам. Плохо, когда не владеешь ситуацией. Особенно, когда со стороны, с которой ждали буквально орду голых, злых и хищных девок, ты видишь лишь чистое поле, дым да 6 десятков трупов. Говно какое-то, вслух пожаловался миру я, начиная скупо садить из все-таки взятого в руки пулемета, помелькающим то тут, то там суматохом, активно прячущимся за зданиями и прочими препятствиями. Очень сильно нервировало то, что эти существа, внешне неотличимые от оригинала, совершенно не злились и уж точно ничего не боялись. На моих глазах одна из этих подделок, спрятавшись за каменной стеной, настойчиво наблюдала за ругающейся Элли, пытающейся в нее попасть из револьвера. Когда девочка начала перезаряжаться, суматоха высунулась куда сильнее, сцапала лежащую на земле и завывающую дурным голосом бабу, утащила ее к себе в безопасность и уют, где и вгрызлась орущей добыче в горло. Подождав, пока она надежно прикончит горожанку, я одним выстрелом прострелил суматохе голову. «Ахиол, что происходит? Где местные вояки? Почему мы тут одни? Я пытаюсь понять, шериф». Бог стоял с закрытыми глазами, безвольно свесив руки вниз. «Вы мне не помогаете». Страх? Страха было много. Титанический по своим размерам город буквально дышал им, а вот алых искорок ярости совсем не наблюдалось, даже с моей достаточно высокой точки обзора. «Где местные вооруженные силы? Какого лешего мы тут одни?» А затем я, вновь бросив взгляд на исходящую черным дымом равнину перед городом, увидел их. Говорят, у страха велики глаза. Возможно. Мы часто боимся того, что не существует. Неизвестности, тьмы под кроватью, давящего внешне человека, неприятностей в будущем. Такой же страх, к примеру, может вызвать огромная армия, надвигающаяся на город, поднимающая за собой кучу пыли, даже если ты знаешь, что она состоит из голых девчонок, в каждой из которых 40 килограмм костей и кожи. Кажется, нам не совсем верно сообщили их количество, а может быть, именно поэтому мы тут одни. Уходим. Немедленно. Назад в Хайкорт, реву я, хватая ближайший ящик с боеприпасами. Шериф, в голосе бога мэра слышно возмущение. Нас сметут, их гораздо больше, кричу я ему, сбегая по лестнице вниз к телегам. Ахиол, тебя надурили. Мы обязаны защитить Киран Тампури, шериф Крикс, гремит сверху шестирукий. Я это уже сделал, мэр, злобно ору я в ответ, подзывая жестом растерянную дочь. Вон лежат трупы тварей. Город был защищен от них. Моя формальная правота, соответствующая букве договора, богу не понравилась, но ему ничего не оставалось, как загрузиться назад в телегу с поспешностью, совершенно не свойственной подобным существам. Затем мы поехали обратно, вовсю нахлёстывая несчастных коров, вновь демонстрирующих рекорды скорости. Причем им пришлось ускориться еще сильнее, когда на нас с крыш домов и из переулков начали прыгать суматохи. Жизнь тут же приобрела цвет детской неожиданности. «Твою мать!» — выругался я, едва успев снять одну из монстра-девушек, летевшую прямиком на загривок, сидящему на каблучке гному. Не просто так летевшую, нужно сказать, а еще выставившую из своих ладошек два неприятно знакомых мне по Крюгеру шипа, которыми она собиралась проткнуть свою цель. Дохлое существо с дыркой в груди грянулось прямиком в телегу, заставляя гномов орать благим матом, а меня радоваться, что сижу на ведущем транспортном средстве, собирающем большую часть атакующих. Бабахали револьверы Эхиола и Элли, визжали короткие очереди пулеметов Лейгеров. Мы ехали, подпрыгивая на кочках так, что любое попадание вполне себе могло считаться чудом свыше. «Я защищаю коров», — гавкнул я, пытаясь утвердиться получше сторону танцующей телеги. Эти попытки вызвали обратный эффект. Равновесие я потерял, заваливаясь на возницу, еле успевая увернуться от того, чтобы не грянуться ему на спину. Этот момент подгадала одна из суматох, для того, чтобы, сверзившись в телегу, пырнуть меня взад своим наладонным шипом. Делала она это, конечно, уже мертвой, поймав пару пуль, но боль от этого меньше не стала, так как шило вполне удачно преодолело мою природную защиту. Похолодев раненой жопой от воспоминания, в котором лысый кит признавался, что его имплант такого же типа начинен зверским ядом, я заорал подбитой чайкой, требуя себе живой крови. Пока лейгеры тугодумили, где ее взять, я продолжал палить по сторонам, шибая прыгающих или готовящихся прыгнуть девок. Нельзя сказать, что это не приносило удовольствия. Тут просто залюбуешься, видя, как стоящий на корме моей повозки Ахиол уверенно садит шести рук по тем, которых я не увидел или сознательно пропустил. Когда еще он, буквально растворив в двух ладонях удерживаемую ранее пару пистолетов, начал свободными руками перезаряжать остальные, я вообще чуть не захлебнулся слюной от зависти. Хорошо быть шестируким. Элли тоже жгла напалмом, но уже на другой, второй телеге. Девочка просто-напросто влетала в любую копию Авроры, удачно приземлившуюся к ним в гости, а затем, пользуясь растерянностью монстра, не могущего повредить призраку, буквально высаживала той мозги. Про третью телегу, где сидела Волдиус, который оказался не только клоном, драконом, котом и хорошим парнем, но также и крайне метким пулятелем лучами, и говорить не приходилось. От коротких, экономных выстрелов моего друга, от атакующих натурально оставались рожки до ножки, то есть дымящиеся головы и пятки. Гладко было лишь поначалу, а затем нам показали, что недооценивать двухметровых худых порождений бога из машины не стоит, потому что они точно не ихорники и точно не безмозглые куклы. Парочка из них умудрилась зацепиться за телеги снизу, и перед тем, как их перестреляли, они тяжело ранили троих лейгеров, буквально вспоров тем икры своими выдвигающимися шипами. Еще один из гвардейцев был буквально обезглавлен, захватившим его врасплох монстром, продемонстрировавшим, что у него в ногах точно такие же острые выдвижные шипы. Следом застонал наш возница, лишаясь кисти руки с вытянутым вперед пистолетом. Поймав отлетающую конечность, я использовал ее по назначению за несколько укусов и живков, а затем, перехватив поданный жгут, быстро перетянул к рихстанцу культю. Ох, не прибавит мне это популярности. Зато теперь под тоником живой крови и плоти я вполне могу попробовать бить с двух пулеметов. Что оказалось чрезвычайно актуальным. За атакой этих авророподобных существ определенно стоял разум, планировавший всю эту ловушку. Чисто на нас это вне всяких сомнений. Судя по отрывистым фразам оправдывающихся между выстрелами Ахиола, все должно было быть совсем не так. Мы должны были усилить группировку более чем в 30 тысяч человек, готовых к встрече орды суматох, но их на месте, то есть на стене, почему-то не оказалось. Наш мэр, будучи совсем не человеком, предпринял пару вялых попыток выполнить заключенный неизвестно с кем договор, оставив нас на стенах, но видя, что происходит, уже начал о чем-то догадываться. Изумительной крепости мат Крида Ланхольма, совершенно безбожным образом критикующий мэра, был удивительно уместен. Впрочем, как и моя упреждающая стрельба по крышам зданий, мимо которых мы должны были проехать. Пули в клочья разрывали десятки голых девушек, преследующих нас по обеим сторонам дороги. Спустя еще 5 минут бешеной скачки и стрельбы, мы потеряли еще 2 гномов. Одному банально вырвали горло, а вот второму размозжили голову брошенным камнем. Меткая суматоха, получив от Элли 2 пули в живот, почему-то не умерла, как остальные, а очень ловко удрала, умудрившись в высоком пируэте избежать еще и луча Волди. Дочка, взвизгнув от досады, крикнула одному из раненых в ногу гномов держать ее, а затем, схватив его лежащий без дела пулемет, начала вовсю садить из него по сторонам. Надо будет потом разобраться в сложных отношениях между Элли и физикой, потому как девочку, по идее, отдачей должно было бы сдувать. В хайкорт мы ворвались, едва не исходя стонами облегчения от того, что корявая мостовая дурацкого Киран Тампури сменилась гладкими, как лицо младенца, плитами нормального цивилизованного города. Правда, вдобавок к такому приятному событию, тут еще и не оказалось суматох. Живых. Несколько мертвых на подъездах было, валяющихся на плитах города с огнестрельными ранениями, а кто их нанес, мы увидели чуть позже. На балконах и крышах, пронзенных гигантскими черными корнями домов, стояли очень знакомые мне фигуры, молчаливые, в глухих пыльных плащах и в помятых шляпах. Армия мертвых Незервилля вновь была поднята Базилиусом Энна. Ну как армия? Несколько десятков точно. Правда, неизвестно зачем, так как я был полон решимости немедленно эвакуировать всех и каждого из города на Неаврору, а затем на славу Крикстана. Та орда, которую я разглядел со стен города, уже должна была в него ворваться. Сражаться с таким количеством, пусть и не особо сильных, но прекрасно умеющих карабкаться по вертикальным поверхностям монстров, это суицид. Однако у Кендры, как всегда, были насчет моих планов звуки, которые человек с богатым воображением мог бы счесть смехом.